История наследника трона. Как хороши были прежние трамваи. Ахмед Расим. Когда-то в нашем городе жил наследник, открывший, что главное в жизни человека — это возможность или невозможность быть самим собой. Вся его жизнь была открытием себя, и открытие себя было делом всей его жизни. Наследник сам продиктовал такое определение своей короткой жизни, когда нанял писца, чтобы тот записал историю его открытия. Наследник говорил, а писец записывал. В те времена, 100 лет назад, в нашем городе еще не бродили по улицам, как потерявшиеся куры, миллионы безработных. Холмы не были засыпаны мусором, а под мостами не текли нечистоты, из труб не валил дегтярно-черный дым, а пассажиры, садясь в автобус, не расталкивали друг друга локтями. В те времена конные трамваи двигались так медленно, что некоторые пассажиры выходили на одной пристани, не торопясь с разговорами, шли под липами, каштанами и чинарами до следующей, выпивали чашку чая и спокойно успевали на пароход, которому подвозил трамвай. Каштаны и деревья грецкого ореха еще не были спилены и превращены в электрические столбы, на которые наклеивали написанные от руки объявления портных или исполнителей обряда обрезания. А в том месте, где кончался город, начинались не свалки и голые холмы с лесом электрических и телеграфных столбов, а леса и рощи, в которых охотились печальные и жестокие падишахи. 22 года и 3 месяца наследник жил в охотничьем дворце на одном из холмов, который позже был срыт при прокладке перерезавших город канализационных труб, мощенных дорог и строительстве многоквартирных домов. Для наследника диктовать означало жить. Наследник был уверен, что становится самим собой только в те моменты, когда диктует писцу, сидящему за столом, красного дерева. Только диктуя писцу, он избавлялся от голосов других, звучавших у него в ушах целый день, от их историй, которые откладывались в его памяти, когда он ходил вниз-вверх по комнатам дворца. Он не мог избавиться от влияния чужих мыслей, даже прогуливаясь по саду, окруженному высоким забором. Наследник говорил, чтобы быть самим собой, человек должен слышать только свой голос, иметь свои истории и свои собственные мысли. Наследник говорил, а писец записывал. Это не означало, что наследник, диктуя, слышал только собственный голос. Начиная диктовать, он думал о чьей-то не своей истории. Начиная развивать собственную мысль, он наталкивался на мысль, высказанную другим. В своем гневе он чувствовал отголоски гнева другого. Наследник знал, что свой голос человек может обрести, лишь не слушая голоса, звучащие внутри себя, придумывая свои истории, отличные от тех, что он узнал от других. Наследник называл это «сражаться с чужими мыслями». Он полагал, что во время диктовки находится на поле битвы, в которой должен одержать победу. Сражаясь на этом поле битвы с мыслями, словами и историями других, наследник ходил по комнатам, произносил предложения, поднимаясь по одной лестнице, менял его, когда спускался по другой, начинавшийся там, где кончалась первая, затем снова, поднимаясь на первой или сидя, а то и лежа на диване, напротив стола писца, повторял продиктованное и говорил: «Ну-ка, прочти». Писец ровным голосом зачитывал господину последние записанные фразы. Наследник Осман Жалалидин Эфенди знал, что на этой земле, на этой проклятой земле, самая важная проблема для человека — это возможность быть самим собой. И если эта проблема не будет решена как должно, все мы обречены на катастрофу, поражение, рабство, все народы, не сумевшие стать самими собой, обречены на рабство, знатный на презрение, нации на исчезновение и вымирание, вымирание. Так говорил Осман Джалалетдин Эфенди.